«Интересно-то интересно», — энергично раскуривая папиросу, заметил Ивернев, — «но почему-то та-то, моя невеста, которая только что ушла от меня, очень интересовалась личным архивом отца». «Что? Для какой цели? И кто она, собственно?» «Дочь одного из таежных спутников отца. Был такой Павел Черных?» «Точно был?» «Не знаю, в голову не приходило проверить. Да и как это сделать?» «Попытаемся. Хотя почему бы ему и не быть? Вы хотите сказать, что та-то, может быть, вовсе не Черных?» «Как я могу такое предположить? Тут уж ты сам должен определить, в чем дело. И что же интересовало твою тату?» «Просто личность моего отца, его маршруты, детали, рисующие облик моего и ее отца». «И давно она ушла?» «Несколько дней. Я был в Москве, когда мама мне телеграфировала». «Кто знает, может, случайное совпадение?» «Скорее всего. Ну, пойдем пить чай. Слышишь, Екатерина Алексеевна звякает чашками». Ивернев продолжал сидеть в напряженном раздумье. Андреев встал, положил руку на его плечо. «Пошли». Ивернев поднялся, затем жестом остановил профессора. «А на кого он похож, этот заграничный археолог?» «Красивый, довольно молодой, мрачно красивый, что-то от киногероя, демоническое, сильное, словом, примечательный человек. Он у меня ужинал и всех очаровал. Ритка повела его в большой на балет и прям в восторге от такого кавалера. Говорит, все девчонки глаза пялили на этого дирогазе». «На каком языке говорить?» «С нами на любых трех у нас принятых — английском, французском, немецком. Немного знает по-русски. Говорит, что владеет еще несколькими языками». «Счастливый человек». «Ну, ты изучил два, и куда лучше, чем я. Не способен есть...» Профессор задумался и добавил. «А как одет этот турок?» «И еще мне бросилось в глаза у него кольцо с интересным камнем. Пожалуй, только геолог и может оценить выдумку. Представь себе, кристалл хиастолита разрезан поперек главной оптической оси, так что на свету дает серый крест». «Ну, разумеется, бог мой, ты побледнел, как стена. Что это с тобой творится? Сядь». Ивернев нетерпеливо топнул ногой. «Леонид Кирилл, что же это такое? Та-то, она постоянно носила такое же кольцо». «Хо-хо!» Андреев сразу посуровил и даже взял папиросу из портсигара Ивернева. Закурил, подумал, поискал что-то в записной книжке и снял телефонную трубку. «Совпадение или не совпадение, посмотрим. Мало ли что. Это профессор Андреев, геолог. Мне надо посоветоваться по срочному делу», — продолжал он в трубку. «Нет, пусть лучше кто-нибудь от вас придет ко мне на дом или в институт». «А я вам говорю, что лучше. У меня есть и своя голова на плечах». «Хорошо, соедините меня с кем-нибудь постарше. Смотрите, будете отвечать». «Так-то лучше». Ивернев слушал отрывистый односторонний разговор, а в голове вертелись жалящие мысли. «Та-та, та-та, неужели? Дар Алтая, зачем?»